Виктор Мишин, я из железной бригады. Хрена как здесь все интересно, в голове мелькнула мысль и унеслась прочь. Еще вчера я вешал форму в шкаф и оружие сдавал, а сегодня, взвод, в атаку. Раздалась трель свистка, разрывающая мозг, и со всех сторон от меня, стоявшего, в окопе, начали подниматься солдаты. Странные какие-то, но явно солдаты, а не мирные граждане. Поднимались как один и лезли на бруствер, а там, между прочим, пули свистят, это я всегда распознать смогу. Окоп глубокий, стенки местами уже серьезно так повреждены, но сооружение впечатляло. Земля влажная, осыпается комками, падая и создавая под ногами месиво. Гул боя, рев сотен голосов, все это влетело в мою голову слишком быстро. Ни на секунду не задумываюсь и вылезаю следом за всеми. Лежать бы надо, но ни хрена не понимая, лезу, а куда деваться, привычка выполнять приказ вбита с рождения. Да и как тут стоять, когда все бегут? Что это? Кто это? Зачем это? Вопросы мелькали в голове со скоростью тех же самых пуль, что сейчас летели в меня, ну, или в мою сторону. Передо мной и вокруг унылый пейзаж, деревьев кот наплакал, местность достаточно ровная, складки незначительны, укрыться практически негде. Лишь вдалеке линия горизонта сильно искривлена. Солдаты в серых, смутно узнаваемых шинелях, чуть не рядами неслись вперед, туда, откуда и летят эти самые пули. Бой. Страшный, как в кино, но бой реальный, разница ощутима буквально каждым волоском. Повсюду, куда ни посмотри, грохот, летящие клочья земли, свистящие осколки и десятки мертвых солдат. Я, довольно опытный сержант контрактной службы, повидавший многое в своей жизни, к такому был не готов. Тут и там вокруг меня падали солдаты, люди, одни ранеными, они громко и протяжно кричали, призывая и маму, и Бога, и всех сразу. Другие, мертвыми, наглухо, эти смолкали уже навсегда. А я в какой-то момент просто упал и лежу. Как подняться, если вообще не понимаешь, что и как? Грохот, грязь, вонь, суета, как на базаре в выходной, народу тьма, в голове вообще бардак, ничего не соображаю. Немыслимая по весу и удобству длиннющая шинель, надетая на меня, казалось, спутывает ноги и не дает пошевелиться. Винтовка, напротив, хоть и увесисто, но как-то знакомо, что ли. Просто привычка к оружию, запаху пороха и портянок у меня из тех же времен, из детства. Имя мое Николай, Воронцов моя фамилия. Мне 30 лет. Было 30 лет, когда жил в 2018 году. Сейчас я даже и не знаю где. Вчера я вернулся из очередной командировки на Кавказ, полгода там кантовался. Вернулся с нашей командой в часть, предстоял месяц отдыха, а то и больше. Наша команда, приписанная к разведроте, имела весьма нестабильный график работы. То сидим где-нибудь в Чечне или Дагестане, а в последнее время добавили еще и Сирию, месяц, второй, третий, а то и как прошлый раз, аж полгода, а то и дома, то есть в части под Москвой, отдыхаем. Отдых, конечно, это я пошутил так, командир у нас хороший, а значит, хочет, чтобы мы все всегда возвращались домой, а следовательно, тренирует как надо, гоняет с утра до ночи, как собак, разве что без упряжек, сбрую не считаю, она давно как вторая кожа. Так вот и говорю, вернулись, значит, разделся, пошел в душ, с дороги, с поезда, хотелось отмыться скорее, прежде чем в отпуск ехать, а тут, не знаю, то ли коротнуло что-то в душевой, то ли еще что, но сыпануло вдруг искрами вокруг меня, а я стоял под струями воды и, в общем, очнулся вот тут, в окопе, с винтовкой Мосина в руках и шальными глазами. Да, пробовал я себя щипать, пробовал, даже кончик штыка на винтаре потрогал, острый, зараза, нифига не сон. Сначала думал, как в книжках о попаданцах, сейчас фрицы фурою и поеду к Сталину. Каюсь, почитывал я такую литературку, а вот хрен тебе по всей роже, тут, похоже, что-то другое. Оружие-то подходящее, а вот форма. Форма странная, на фуражке кокарда с российским триколором, да и сама фуражка немного странная, в общем, на Первую мировую похоже, очень похоже. Почему подумал сначала, что Отечественная война, так в книгах все время туда попадают, часто туда хотят, вот и я не раз представлял, а что бы сам сделал в 41-м, честно, да ни хрена. Почему в книгах и делают героев удачливыми и неуязвимыми, ибо все прекрасно понимают, что шанс у простого солдата выжить на такой войне ниже нуля, а уж у обывателя 21 века и того меньше. Максимум, кто имеет шанс, служивый, как я, и это не выпендрешь, знаний и умений под фуражкой немало, хотя на войне выживает тот, кто имеет хоть немного свободы, тупо исполняя приказ, ты просто сдохнешь. Как может выкрутиться простой человек, не представляю, на войне живет только военный, другим, к сожалению, тут не место, тут ведь нет гугла, кого в помощь-то звать, и о чем тогда писать книгу, если главного героя сразу убьют, затык выходит. Поэтому и начинают авторы придумывать, как у героя все получается, он всех учит жизни и очень крутой, ну а как иначе, это ж книга, да и как без обучения местных, если ты из будущего, вы ведь учите не знающего что-либо человека, когда сами хоть что-то понимаете, так же и в книгах, как не поделиться с предками тем, чего они пока не знают, много раз ловил себя на мысли, хотел бы в прошлое попасть, конечно, да, но вот, блин, мечтал посмотреть, как жилось предкам, посмотреть мир, а тут опять война, из одной да в другую, как-то нечестно получается, судьба у меня, что ли, такая, прадед воевал, где-то, кстати, недалеко, в Первой мировой участвовал точно, но не знаю, где именно, как-то не застал я его при жизни, дед воевал в Отечественную, там более или менее известно, Сталинград, Киев и до Германии, батя, тот не участвовал, но тоже военный, ушел, правда, капитаном в 92-м, когда страны не стало, дядя мой, батин родной брат, командир части, артиллерист, полковником в отставку вышел, брат Чечню повидал, ну и я, как поскребыш, туда же, разница в том, что брату и срочки хватило, а мне вот контракт предложили, уж больно служба интересной показалась, да и не только показалась, она такой и была, как бухгалтерия, минус один, минус два, где-то за спиной раздался взрыв, и меня осыпало землей, воспоминания тут же прекратились, реальность вновь влетела в голову со скоростью пули. Так-так, надо что-то предпринять, что ли, а то так и останусь тут валяться. Потом будем обдумывать, как и что произошло, пока же, эх, хорошо героям в книжках, попал в прошлое, осмотрелся, продумал все, что надо сделать, и пошел себе к руководству страны, уму-разуму учить предков. А когда вот так, посреди боя, когда неизвестно вообще ничего, что будет с человеком, не знающим, что такое война, винтовка в порядке, штык зачем-то примкнут, неудобно же, осматриваюсь по сторонам, вокруг все лежат и ведут огонь в сторону, ну, надо думать, врага, смотрю и я вперед, через прицел вижу немного, какое-то шевеление метрах в двухстах, ага, так там тоже окопы, стало быть, там и сидят враги, сначала и не понял, как будто просто пригорки и холмики, а это бруствер траншеи, удивительно, но на поле боя совсем нет кустов и почти нет высоких деревьев, последние все чаще обломанные, покореженные разрывами снарядов и шрапнели, а вот кусты, кусты есть, но они все так аккуратно подстрижены, что диву даешься, скорее всего, это пулеметами так причесывают, как зеленщик ножницами, даже красиво, зачем же нас заставили штыки примкнуть, или винтовка так и пристреляна, надо проверять, а то случись стрелять, а я из пяти шагов не попаду, хотя вообще-то снайпером был на службе. Пристрелка незнакомого оружия на уровне рефлексов бита, ведь она может спасти жизнь. Чуть повозился, снимая штык, ну мешает он мне, вот хоть тресни. Винтовка на вид ухоженная, малость потертая в районе хвата, но в целом в порядке. Пошукав по подсумкам, вытащил один патрон, странно, что россыпью лежат. Вставляю пули в ствол и удивляюсь. С трудом вошла, проворачиваю с усилием, отлично, почти новая винтовка, а то приходилось в свое время видеть, как пуля аж проваливается в расстрелянный ствол. Открыл затвор, детали механизма подачи тускло блестят, руки действовали сами, патрон в патроннике, вновь смотрю через прицел, о, дерево мне подойдет, прямо за вражескими окопами стоит большое дерево, береза вроде, так, сколько тут, глазомер развит хорошо. Слава богу, 2 года только с СВД бегал, а уж сколько стрелял, хоть она и не масинка ни разу. Так, 250, думаю, ветер. Да какой к хренам ветер, я не на снайперской позиции, угрохают сейчас артиллерией, будет тебе и ветер, и влажность, и перепад высот. Для такой пули 200-300 метров вообще не расстояние. Ловлю себя на мысли, что тело-то не мое, но вроде как не сопротивляется моим действиям. И то хлеб, но в то же время привычные движения выходят как-то с задержкой, что ли, каждое действие как будто делаешь впервые, небольшое неудобство, но наверное, привыкну, Вокруг все стреляют, так что внимания я не привлекаю вроде. Грохает выстрел и тонет в десятках таких же. А вот это пинок, надо держать крепче. Расслабился с плеткой, а как деды воевали с трехлинейкой. Куда попала первая пуля, от неожиданности не заметил. Да и попала ли вообще куда? Вновь целюсь в дерево, выстрел. О, теперь лучше. Как прижал приклад нормально, так и винтовочка как продолжение руки. Кажется, теперь видел попадание, сильно выше того, куда целил. Делаю поправку на прицеле, тащу ползунок. Блин, как туго идет. Так, еще деление, выстрел. Вот теперь порядок. Надо запомнить, пристреляна была со штыком. Кажется, так и должно быть. Я наставление по стрельбе из винтовки образца 1891-1930 годов видел разок, но не помню точно. Подумав, не стал возвращать прицел в прежнее положение. На дистанции даже в сотню шагов слишком большая разница. Да и зачем? Мне тут не в мишень стрелять на точность. Я теперь знаю, как стреляет моя винтовка, хоть и примерно, так что справлюсь. Сейчас еще закреплю чуток. Стреляют много и со всех сторон, никто на меня не обратит внимания. Внезапно справа близким разрывом меня вновь закидало землей и, похоже, чем-то человеческим, в смысле что-то тяжелое упало на спину. Поворачиваю голову. Колька, Семену Кривому, похоже, хана. Натыкаюсь взглядом на человека, солдата, глядевшего прямо на меня. Мужик в возрасте, лет под 40 где-то, лицо в глубоких морщинах и грязи, смотрит на меня ошалело. Разорвало, прости господи, как газету. Точно, смотрю, а рядом со мной рука лежит. Показалось сначала, что даже пальцы шевелятся. Но нет, лишь кажется. Белые обломки костей торчат наружу. Бывшие связки болтаются кровавыми ошметками. По рукаву шинели обрывку, разумеется, ползет огромная вошь, вот же сука живучая. Да, а кровушки тут хватает, даже для меня многовато, тем более спецура, в силу своей специфики, столько крови и растерзанных тел редко когда видит. Мышь в основном по-тихому. Пришли, нагадили, ушли, а уж снайперы вовсе редко видят лужи крови. А тут, похоже, надо привыкать, а не то. Черт, все же не сдержался, рвало недолго, нечем, видимо, во рту помойка, шинель немного забрызгал, а, плевать, все равно весь в грязи, весна на дворе, поля развезло так, что удивляюсь, как мы сюда вообще дошли, кстати, сразу не обратил внимания, но кажется, меня и тут зовут моим же именем, интересные дела, глянуть бы в документы, должна быть какая-нибудь учетная карточка, фамилия та же или нет, давай вперед, хлопцы, всех сейчас немец накроет шрапнелью, если дальше будем лежать, хотите кишки на кулак наматывать, доносится приказ, ХМ, командир, что ли, кричит, а говорит-то по делу, раз вылезли, надо вперед, иначе жопа, мы тут как на столе лежим, даже без артиллерии могут легко всех угрохать, это ж только в будущем любили Жукова и прочих костерить почем зря, дескать, минные поля разминировал пехотой, а сами-то пробовали, у командира приказ, он его выполняет, а если солдаты лежать будут, им всем хана, а уж о том, чтобы провести разминирование местности, эту чушь даже комментировать впадлу, враги-то чего, ждать будут, когда вы тут ползать будете и мины снимать, это, простите, совсем уж дилетантский взгляд, нет, конечно, есть саперы и все такое, но тут вам не там, разминированием не занимаются во время боя, это в будущем, Горыныча запустил прямо во время атаки, он тебе такую дорогу пропашет, что хоть на автобусе езжай, но тут-то начало 20 века, из инструмента лишь лопата, штык, ну, может, еще щуп есть, и все нафиг, с лопатой и штыком не больно тут насоперишь, на войне все просто, но и одновременно сложно, вон враг, иди и убей, иначе он убьет тебя, идешь, куда деваться, убьют тебя, другие пройдут, останешься жив, молодец, почести тебе и признание, кстати, помнится, в императорской армии посмертно не очень-то награждали, встаю и я, машинально отмечая, что в винтовке всего 3 патрона осталось, я дважды новую обойму пихал, но третью отстрелять не успел, хлопаю по подсумкам, но блин, некогда уже перезарядкой заниматься, минус мне, вновь трель свистка, поднимается вокруг меня нестройная цепочка солдат, да, все устали, мужики, но что делать, никто не озирается, не смотрит друг на друга, только вперед, туда, откуда на нас льется убийственный ливень металла, а мне очень хочется все видеть, осмотреть каждого бойца и местность, привычка, информация дает возможность выжить. Бегом, в штыки. Слышу команду и вновь отмечаю правильность и своевременность. Только мне вот не влетело бы, за штык. Поскакали, а пули-то летят, еще как, только начинаю замечать, что под ногами не вгрызаются в землю. Чуть левее со стороны вражеских позиций заработал пулемет, а это хреново. Покрошит нас сейчас в капусту, икнуть не успеем. Вдруг слышу какой-то шум рядом и чуть скашиваю глаза. Улюлюканье, ржание и хрип. Вот это да. Первый раз в жизни вижу, как наступает конница. Твою мать, реально сила, а страшно, наверное, врагу сейчас. Кони летят, как таран, широкие грудные клетки готовы снести врага одним махом. Топот стоит, аж земля вибрирует. Страшно, наверное, и своим, и чужим. Мимо нас, бегущих, как черепахи, к вражеским окопам устремляются кавалеристы. Шашки наголо, бравада. Им, конечно, тоже достается, даже и побольше, чем нам сейчас. Атака кавалерии хороша лишь по противнику, не успевшему развернуться, или в преследовании, но не так, когда десятки пулеметов устремлены на атакующих. Весь огонь враг переносит на них, и бойцы начинают падать. Кони, жалко-то их как, ржут, как будто плачут, спотыкаясь и переворачиваясь через головы. Пули выдирают из тел целые куски плоти, забрызгивая все вокруг кровью. Верховым плохо, кто не успел ноги из стремян выдернуть, кувыркаются вместе с лошадками, ломая себе кости. Не жильцы, страшно. Мясорубка, вполне, думаю, подходящее слово. Да уж, страшны были войны в прежние времена, а как еще раньше, когда в шеренге строились и стреляли по очереди, или когда с пиками и мечами ходили. Ой, не хочется даже думать о таком. Все-таки человек, тварь, дорожащая жизнью, иначе бы не придумали столько средств для убийства себе подобных. Измельчали мы, как ни крути. Наверное, оттого и прогресс во всем мире ускорился, надоело людям умирать бессмысленно. Черт возьми, да мне бы хороший инструмент, да несколько минут спокойствия, чтобы никто не приставал, хрен бы тут так пулеметчики развлекались. Хоть и укрыты они в основном, да только для хорошей винтовки с оптикой эти укрытия не помеха. Вот и окопы врага. Прямо на ходу исправляю ситуацию со штыком, сейчас он, скорее всего, и пригодится, едва успеваю. Вижу шлемы с шишаками, точно немцы, хотя вполне могут оказаться и австрияками. Ну, дайте только в окоп попасть, а там я вам всю вашу толерантность припомню. Нас немного, человек 100-150 примерно, это кого вижу, скатываемся в траншею к немцам. Кто прыгает и вступает в бой, а кто и ныряет, отвоевав свое. Едва смог увернуться от штыка, хрена себе у немца тесак на стволе, взгляд буквально залипает на нем, весь в крови, так и течет, видимо, уже нашел себе цель. Падаю на бок, но вставать не пытаюсь, вытягиваю руки и четко попадаю своим штыком в бок врага. Как же я вовремя его вернул на место. Штык буквально скользит сквозь врага, не встречая сопротивления, пока ствол винтовки не упирается в тело. Орет гад, а я ведь еще не озверел, не осознал всего того, что происходит. Да уж, как в книгах пишут о том, как простой человек, попадая на войну, сразу воюет. Я вот, если б опыта своего не имел, сдох бы уже, наверное, от паники или поноса. А еще вернее, спрятался бы куда-нибудь, и будь что будет. Мля, ведь реально жопа тут, осознание вещь вредная, когда приходит в бою. Страшно ли мне, а я что, мля, железный, что ли? Да пипец как страшно, аж поджилки трясутся, да только деваться-то некуда. Колбасит не по-детски, трясусь, мыслей ворох, а как поступить, не знаю. Местные-то привыкли к такому, их ведь так и учат, а мне каково? Все внутри просто орет благим матом. Укрыться, залечь, найти щель и забиться в нее, но нельзя. Вот, я уже успел кого-то убить, а ведь только очнулся в этом теле. Ой, батя, выживу, свечку тебе поставлю, хоть ты еще и не родился. Что бы я делал, если бы не забота моего командира? Больше одного выпада сделать не успеваю, как и встать. На меня что-то падает и придавливает к земле. Черт, тяжело-то как, да еще чем-то по башке ударило. Пока ворочаюсь, пытаясь подняться, на меня падает что-то еще, становится совсем плохо, дышать все труднее, руки зажаты вытянутыми, винтовку давно отпустил, выбраться бы, но не выходит, похоже, полы шинели зажало, и я теперь, как младенец в пеленке. Блин, только бы лошадь какая на меня не упала, точно не встану. Как-то на учениях рядом со мной заряд взорвали, имитируя разрыв артиллерийского снаряда. Меня тогда так присыпало, что вздохнуть мог с трудом, чуть не сорвался, было очень страшно, от невозможности двигаться. Паника заставляет сердце биться со скоростью летящей пули, это плохо, паника до добра не доводит. Но как же хреново это, ощущать, что тебя завалило, а что-либо сделать никак. С детства не любил такого, клаустрофобия это или нет, но терпеть не могу, когда меня сковывают вот так. А сколько, наверное, что на этой, что на отечественной в окопах солдат погибло, не убило пулей или миной, а именно вот так. Когда тебя заваливает на глубине и выбраться возможности нет. Ой, мама, роди меня назад, как же хреново-то. Над головой, где-то рядом, но глухо, из-за наваленных на мне тел, плохо слышу, раздается выстрел, второй, третий. Немцы добивают прорвавшихся, или это наши, баста, различаю отчетливо. Вот блин, у предков словечки почти как родные для меня. Солдатам осмотреться в окопах, проверить оружие и боеприпасы, приготовиться к возможной контратаке противника. Значит, наши все же. Пытаюсь крикнуть, но рот, оказывается, забит грязью. Отплеваться не получается, фыркаю аж до рвоты. В глазах уже слезы стоят, кажется, залепило землей все, что только можно. Есть живые, ваше благородие. Конечно есть, откопайте же меня скорее, братцы, сил нет. Я уже даже перестал трепыхаться, все одно не получается вылезти. Может, товарищи откопают, вытащили меня не скоро. Оказывается, это не обо мне говорили, тут много таких, много раненых, много заваленных телами и своих, и врагов. Самое смешное, что на мне лежало аж два раненых немца, а уже на них один наши три вражеских трупа. Когда представил, что раненых немцев могут добить штыками, стало не по себе, там ведь может и мне прилететь, под замес. Представляете себе глубину этой могилы, в которой я оказался. Давление обездвиженных тел было таким, что казалось, меня в банку вместо шпрот закатали. Ненавижу, когда меня держат, а уж такое, что не пошевелить буквально ничем, вообще грустно. Но все же я увидел белый свет. Правда, не сразу, земля была просто везде, даже в глазах, поэтому видеть начал только в лазарете. На удивление, у меня не было ни контузий, ни ранений, при том, что на шинели места живого не было. Сестры милосердия прозвали счастливчиком, с ложечки кормили, аж два дня, на третий я убежал, просто не знал, что там делать, вдруг симулянтом назовут, вот еще. Заодно в лазарете наконец смог разглядеть самого себя, а то до этого кроме рук и ног ничего и не видел. Рост и тот прикидывал по винтовке со штыком, а ничего тело досталось, предок или просто тезка был хорош. Росту во мне теперь чуток даже больше, чем было в другом мире. 1,77 м я теперь, раньше на 3 сантиметра ниже был, поразил размер ноги, аж 44-й, раньше 42 был, прибавил чего-то многовато, волосы темные, усы, сбрил нахрен сразу, пушок таскать не хочу, не понравился он мне, про тело не зря сказал, что хорошие, ни шрамов, ни следов ожогов, ничего, а вот силушкой не обидели, руки-ноги крепкие, ярко выраженных мышц нет, но крепость чувствуется. На лицо не красавец, конечно, но и не урод вроде, кожа не смуглая, но и раньше такая была. В общем и целом результатом был доволен. Явившись в батальон, был уже немного подкован насчет реалии происходящего. Узнал свою фамилию. Представьте, такая же как у меня, то есть я полный тезка себя из будущего, за исключением отчества. Тут да, я-то Сергеевичем был, а у этого тела батю звали Василием. Кстати, полностью совпадает с данными прадеда. Уж не в него ли я вселился, и ведь не узнать никак, я про него и не знал ничего, как тут проверить. Единственно, вроде как прадед служил в лейб-гвардии в финляндском полку, скорее всего, все же тут не его тело. Гвардейцы вроде как в столице сейчас, так что просто тезка. В лазарете были газеты, правда все с ятями и ерами, но вполне себе читабельны, если соображаешь. Шел 1915-й, хреново, апрель месяц, снарядный и патронный голод уже начал сказываться, а что будет дальше? Наступление в прошлом году похерено, мы отступаем, пытаемся держаться, но командование выравнивает линии обороны, приходится отходить, а это больно. А еще больнее, когда после тяжелейших атак, захватов плацдармов и позиций врага с огромными потерями поступает приказ вернуться на прежние позиции. От этого злость растет так, что зубы крошатся в бессильной злобе. Как помню из истории, Сейчас именно тот момент, когда нужен был один хороший удар, и все австрияки бы точно спеклись. Но нет, нечем. Вернулся я в батальон, а народа в нем максимум рота. Повезло, выдали винтовку, вновь потертую, не лучше моей бывшей, опять неизвестно, как она стреляет. С патронами беда, 4 обоймы на все про все, не густо. На сборы дали час, привести себя в порядок и быть готовым убыть в расположение, в траншею то есть. Наконец, узнал, куда именно я попал, и обалдел еще больше. Знаменитая железная бригада Деникина, 13-й полк Маркова, не хухры-мухры. Мало о каких частях, воевавших на Первой мировой, будут помнить через 100 лет, а вот эту помнит. Сейчас бригаду уже переформировали и обозвали 4-й дивизией, но мне ближе к сердцу старое название – бригада. Да и не одному мне, на самом деле, все солдаты так зовут. Из событий, что мне предстоит пережить, не помню ничего хорошего до лета следующего года. Скоро начнется великое отступление, мы оставим Польшу и откатимся далеко на восток. Царь возглавит армию, начнется бойня в обороне. Но там, к осени, с патронами станет чуть легче, как помнится. Дожить бы до осени. О, в мае будет первая немецкая атака с хлоркой, ну, газом нас травить будут, хлором, как бы не на моем участке. Чего-то не хочется на себе испробовать этакую хрень. Надо бы уточнить, где хоть я точно нахожусь, вдруг недалеко от крепости Осовец. Ну и скоро начнется партизанщина, а у фрицев появятся первые винтовки с оптикой. Надо бы дождаться, тогда я попаду в свою струю. А ждать выходит с трудом. Артиллерия германцев долбит часто и подолгу, часами головы не поднять. Скорострельность нынешних орудий такова, что промежуток между выстрелами долгий, и иногда кажется, вот все, наконец, а через минуту хренок, вы слушали маяк, вновь чемоданы летят, а уж когда шрапнелью бьют, кажется, даже воздух трещит, разрываясь в клочья, страшно, снова в окопе, недавно выводили в тыл, размещали в деревне, в 5 верстах от передовой, это отдых такой, лучше уж на передке в окопе ховаться, выходить никуда нельзя, почти не кормит, на передовой хоть хлеб дают, а в тылу почти нет. Он сыроватый, с подгорелой коркой, но это хлеб, а на отдыхе и такого нет. На передке общей уже воротит, но в них хлеба покидаешь и вроде есть можно, но тяжко. Рацион, конечно, бедовый. Постоянная резь в брюхе, сил нет, еще бы солдатам хотелось воевать. Расположились в своих же окопах, сменили солдат, что ушли отдыхать. Месим грязь, мерзнем и голодаем, хреново как-то кормит. 2 дня уже сидим, патроны экономим. Враги охренели, иногда даже вылезают из своих окопов и стоят в полный рост, при этом еще и кричат, призывая сдаваться, а нам не дают стрелять, патроны экономим. Странная какая-то война идет, действий почти никаких, зато командиры цепляются постоянно. Все больше и больше задумываюсь, а так ли неправы были предки, ополчившись на офицеров и позже устроив им резню. Артиллерия почти не стреляет, зато немцы долбят только дай. Раз в час примерно встаем, постреляем и опять сидим. Это грубо, конечно. Просто периодически враг начинает атаки, мы отвечаем, больше для вида, показываем, что мы еще здесь и живы. Да и атаки противника не такие уж и активные. Говорю же, странная какая-то война. Может, это тут, на этом конкретном участке фронта так, не знаю. Винтовку пристрелял удачно, кстати, правда. После этого и начались серьезные проблемы с непосредственным командиром. В одной из атак выбрал себе немца по душе, ну, того кто-то свалил чуть раньше, пулей в ногу, скорее всего. Тот лежал метрах в 150 от нашей траншеи и орал. Удивительно, как его свои не пристрелили. Зато я показал коллегам по окопу, как надо бить врага. Здесь так не воевали, те, кто понимал, что я делаю, переставали смотреть в мою сторону, а мне было пофиг, а я просто сделал то, что с нашими советскими солдатами активно станут делать душманы в Афгане, да и во время Отечественной такое будет. Только тут получилось само, немца-то не я ранил, зато его собратьев по рейху я удивил, посмертно. В этом месте, где мы сейчас занимали оборону, местность была уже более подходящая для скрытной войны. Деревья, кустарник, овраги и холмики – все это давало возможность маневрировать и укрываться, когда необходимо. Но это же помогало и врагу. Первый, кто приполз к раненому немцу, прожил дольше всех. Я потратил 3 пули, чтобы понять, куда они вообще летят, и выставить нужный прицел. А вот четвертым свалил пришедшего на подмогу к раненому. Тот именно пришел, представляете наглость, ни красного креста тебе, ни полумесяца. Подошел, наклонился, осмотрел и начал бинтовать. Первое мое попадание вышло не совсем точным, я лишь свалил немца, попав тому куда-то в ногу, а уже вторым добил лежавшего. Зарядив вновь винтовку, стал ждать прихода следующего, разве что позицию сменил, перейдя на несколько метров в сторону. Солдаты почти не обращали на меня внимания, шипели только, что своей стрельбой я только разозлю врага. Интересно, а мы, значит, злиться не можем? Я вот и так злой сейчас, как собака Баскервилей, не смотри, что худой и кашляю, уж если хапну за задницу, мало не покажется. А все же странная логика у бойцов, хотя, может и правы мужики, покажу вот фрицам, как можно делать, и начнут они нас так же ловить. С другой стороны, надо же как-то убивать противника, ведь иначе он убьет нас, а жить-то хочется. А так, глядишь, я и в ряды противника вношу элемент паники. В следующий раз они будут бояться вылезать, начнут использовать прикрытие, а это расход и боеприпасов, и людей, так как наши тоже просто смотреть не станут. Да и просто страх у врага появится, это тоже вклад в будущую победу. Спустя всего 20 минут мои пострелушки закончились. Убил я еще троих, больше не смог, так как немцы тоже не дураки были. Когда я подстрелил второго пришедшего, возле раненого было уже два трупа, и он сам, и новые враги уже не приходили, они приползали. Мне закрывала обзор лежавшая троица, поэтому я только мазал. Но итог все же впечатлил. Вместе с раненым, его тоже пришлось добить, а то махал руками, предупреждая своих, я оставил на поле пятерых солдат Рейха, истратив все патроны. Осталось только застрелиться, патрон в стволе один. Попросил у бойцов в траншее, не дали, ни патронов, ни люлей. Попросил унтер-офицера выдать патроны, тот отказал, ссылаясь на свои наблюдения. Ты зря транжиришь боеприпасы, их и так мало, а ты выпустил столько пуль зря. Блин, а я на него рассчитывал, выглядит мужик деловито, вояка знатный, один чуб, выбивающийся из-под фуражки, чего стоит. Зря, я аж поперхнулся, а кто тут сделал хотя бы половину моего? Все тупо стреляют в белый свет, а у меня, результат, в раненых стрелять, подло. Было мне ответом. Появился офицер, блин, лучше бы так и сидел себе где-нибудь подальше от меня, так нет, принесла нелегкая. До этого дня он уже пару раз себя обозначал, придираясь к внешнему виду, но пока удавалось отмахиваться. А мы на войне, серьезно ответил я, не собираясь лебезить перед очередным благородием, он и правда был не первым, что ходит тут, жить учит, нас сюда призвали для того, чтобы бить врага, вот я и бью. А если мы тут будем любезничать с врагом, то скоро до Урала откатимся. Вы победить хотите или предпочитаете сдать страну только для того, чтобы боеприпасы сэкономить? Большего бреда не слыхал. Ты как разговариваешь со старшим? Да вот так и разговариваю, фыркнул я. Перестаньте чушь нести, тогда и обращаться стану, как положено. Офицер схватил меня за плечо, сгреб в кулак пустой погон. Я смотрел ему в глаза спокойно, даже глазом не моргнул, занеся вторую руку, желая, скорее всего, ударить меня в лицо, офицер внезапно замер и отпустил меня. Да уж, слыхал в своем времени не раз, да и тут уже приходилось видеть, как их благородие обращаются с подчиненными, воспитывая. Эх, ребятки, а вы потом жаловались, что вас драконами называли и убивали в 17-м, как тараканов. По делам, как мне кажется, если не умеешь разговаривать с подчиненными, то ты не командир, место тебе в обозе. Проще всего сунуть в морду солдату, а что изменится? Считаешь, что не прав? Объясни, выслушай доводы со стороны подчиненного. Они ж тут поголовно неграмотные, но бить, толк в битье, может и есть, когда по делу, а просто так, тем более навязывая солдату свою, совсем не обязательно правильную точку зрения, это перебор. Грамотный командир тем и отличается, что может объяснить свою позицию солдату, чтобы тот понял. Оправив форму, я вернулся на свое место в окопе и принялся наблюдать, ожидая темноты, есть на нее планы. Правда, наше наблюдение пришлось быстро свернуть, немцы начали артиллерийский обстрел наших позиций, и пришлось укрыться. Окопы были очень большими, рассчитывались так, чтобы могли пройти два солдата с носилками и не мешать другим солдатам, находящимся в траншее. Для себя солдаты рыли небольшие норки-щели, чтобы была возможность спрятаться. Размер окопов – это и плюс, и минус. Плюс в том, что много места и не чувствуешь себя килькой, а вот минус. В такие окопы залетали снаряды, и это было больно. Конечно, я сейчас рассуждаю с высоты своих познаний и общего развития, как ни крути, но я гораздо грамотнее того же прапорщика, тут и образование, и общий опыт жизни. Но вообще, следует немного умерить пыл, а то прикажет что-нибудь этакое, а приказы я приучен исполнять. Да, стоит быть менее заметным, зря выступаю. Или все же не зря, вот же дилемма, до темноты все же дожили, повезло. Осмотрелся, никто меня не видит, да и не смотрит за мной, пора было вылезать на охоту. Как бы ни придиралось начальство, но поступать так, как велит мой собственный разум, я не перестану. Выбравшись наружу, даже удивился, такая тишина стоит. Огляделся еще раз, на меня никто так и не посмотрел, а наблюдатели, сидевшие в своих узких ячейках, выдвинутых немного вперед общей траншеи, сюда не глядят. Да, я решил сползать на нейтралку, раздобыть оружие и боеприпасы. Если немцы своих еще не унесли, то я обзаведусь несколькими винтовками и запасом патронов. Будем бить врага из его же оружия, раз патронов к своему нет. Немного стрёмно, но не зря же я наблюдал столько времени, как здесь все обстоит. Думаю, все получится. Полз недолго, расстояния тут были небольшими, немного пришлось повозиться с проволочным заграждением, но это была неизвестная мне ягоза, а примитивная колючка. Между шипами-колючками такое расстояние, что можно без затруднений перелезть. Это в бою, под пулями сложно, тебе же никто не даст времени спокойно тут возиться, а ночью, да в полной темноте, запросто. В таких условиях я чуть мимо не прополз, остановил меня какой-то отблеск, и я замер. Буквально в десятке метров от меня, причем в стороне, кто-то закурил. Ни хрена себе вояки, пронеслось в голове. Фрицы, блин, я тут законодателем моды на название врагов стану. Сидели возле трупов убитых мной днем солдаты курили. Два мужика в шлемах с шишаками о чем-то тихо переговаривались. Как быть, даже не думал, учили меня неплохо, немного пугало только осознание того, что тело не мое, не знал, как оно себя поведет. Вытянул немецкий штык-нож, что прибрал себе по случаю недавно, и ползком, забирая правее, чтобы оказаться у немцев в тылу, медленно направился к врагам. Пока полз, крутил рукой, привыкая к весу тесака. При приближении понял, что они тут делали. Пытались вытащить своих, похоронить, наверное, должны, а тут я. Огляделся уже в который раз, убедился, что меня никто не видит, по крайней мере, я больше никого не видел, а до немецких окопов не близко, метров 100 тут, кусты немного скрывают, да и темно. Резко поднявшись, буквально побежал к солдатам противника. Те успели разве что разглядеть, как я подбегаю, а дальше последовали удар ногой и несколько колющих ударов штыком с констатацией смерти врага. Думал, снова буду блевать, но к моему удивлению, ничего такого не произошло. Тогда, в первый раз, я был не в себе, а сейчас привык. Оглядел творение рук своих, сплюнул, вытер нож и руки о форму врага, да и начал собирать барахло. Немцев разглядывать не стал, да и темно, повторюсь, может поэтому и не блевал. Получилось взять на испуг. Неожиданно. Если бы враги ждали нападения, вряд ли бы справился так легко. Немцы хорошие вояки, всегда такими были. Но тут расчет был именно на внезапность, что и помогло. Да и не принято тут так поступать. Скорее всего, на отечественной один немец обязательно сидел бы в засаде, страхуя своих, а тут непаханный край работы для такой подленькой войны. Парень я был нехилый, но еле допер весь скарб до нашей траншеи. Тащил все. 7 винтовок противника. К ним у меня были привязаны ранцы и ремни с подсумками. Патронов много, не ошибусь, если 1000 есть. Немцы запасливые. Ранцы также были не пустыми, может, пожрать чего найду. В окопе меня встречали. Ты что, рядовой, мародерил, давишний офицерик, с которым я поспорил, в сопровождении пары солдат, стоял передо мной и отчитывал меня, разве что не матом. Вот этот был полной моей противоположностью. Худой, низкого роста, но офицер, белая кость, слушайся его давай. Глазки как у крысеныши бегают, орет, но видимо, все же опасается немного, вон как нервно ручонками дергает. Да, это было больше всего похоже именно на мародерство, но сами посудите, а как мне быть? Патронов нет, жратвы толком тоже нет, сидеть и ждать смерти, меня так не учили. Голодный солдат, да еще и без оружия много не навоюет. «Нет, все правильно я сделал. У вас ко мне какие-то претензии?» Спокойно, не отводя глаз, спросил я. Офицер даже споткнулся на полуслове. «Ей-богу, задрал уже. Сколько я тут, без году неделя. А чего-то меня уже колбасить от руководства начинает. Они на войне или как? В отечественную?» Слышал, политработники также оговаривали солдат. Да только позже один черт закрывали на это глаза. Если бы снабжали свою армию, как положено, то и солдатам не пришлось бы собирать трофей, пытаясь хоть как-то вооружиться. Поэтому я продолжил, несмотря на то, что мне скорее всего, сейчас влетит. Это не мародерство, я взял свои трофеи. Тем более в условиях нехватки патронов это даже не желание, нужда. Будет свое, перестану собирать трофеи, а так нам нужнее, чем врагу. Чем больше мы у них заберем, тем меньше пуль завтра полетит в нас. Кошельки и зубы не выдирал, взял только то, в чем нуждается солдат на войне. Так в чем проблема, ваше благородие, утром разберемся. Быть к 8:00 в штабе полка. Ясно, точно так, ваше благородие, буду. Винтовки вражеские возьмите, вдруг у кого оружие из строя выйдет, замена будет. Офицер, не отвечая, убежал, что-то зло бормоча. Ну и я не стал повторять, а чем стрелять-то из нее, спросил внезапно унтер-офицер, когда и подошел, даже не заметил его. Правильно я решил, что этот как раз вояка опытный, и с ним я, скорее всего, полажу. С патронами он меня оговорил, но больше не лез, понимает, что я прав. В ранцах пошукайте, должны быть патроны, немцы запасливые, улыбнулся я. Кто-кто, а унтер, походу, меня поддерживал. Жаль, что его авторитета и звания не хватит, чтобы повлиять на командира взвода. Прапорщик, кстати, совсем какой-то малохольный, только из училища, что ли, весь такой правильный. Устав, устав, не шагу от устава. Честь, достоинство, вы серьезно, на войне, не слышал как-то. Вообще, считал себя всегда человеком чести, но это понятие в 21 веке трактуется несколько по-другому. Да и здешний устав еще то чтиво. Пока изучал, и плакал, и смеялся одновременно. Написано смешно, но это понятно, для неграмотных людей разжевали так, что даже ребенок поймет, но тот, кто его составлял, был или юмористом, или ни хрена о войне не слышал. Я бы скорее этот устав сборником анекдотов назвал. Когда меня оставили в покое, я решил заняться снарягой. Да, винтовки все, кроме одной, сдал, как и ранцы, но вот ремни с подсумками и патронами в них, нет. Маузер на вид выглядел лучше моей Масинки, новее. Сначала выпотрошил тот ранец, что оставил себе, нашел немного колбасы, хлеба и флягу со спиртным. Какие-то бумаги, письма, даже газета, и шфриц какой, газетки читает. Далее нашел две гранаты, и на этом как бы и все. А вот с подсумков я поимел более сотни патронов к винтовке и 7 штыков. Я их также снимал. Когда закончил со снарягой и сел перекусить, подошли один за другим 6 парней. Новенькие, что ли, раньше их не видел. «Привет», – поздоровался один, – «это ты к немцам ползал?» Парень невысокий, ниже на голову меня, но тут много таких. И, выжидающе посмотрев в глаза солдату, спросил я, «Расскажешь, как вышло? Интересно же, нас тут к тебе отправили. Вчера, по прибытии, нам не хватило оружия, а сейчас вдруг выдали вражеские. Сказали, ты можешь показать, как пользоваться немецкой винтовкой». У говорившего была очень правильная речь, прям такая, к какой я привык в будущем. Из образованных, что ли, как будто я сам умею. Удивился я, но думаю, ничего тут заумного нет, тот же болт, что и Масинка, только, думаю, поудобнее чуток. А отправил их, скорее всего, унтер, сразу смекнул, что так будет проще. Начали разбираться с солдатами, осваивая вражескую технику, винтовки то есть. Как и думал, ничего сложного не было в них, а рукоять затвора так и поудобнее была. На пристрелку пришлось и спросить высочайшие разрешения. И, получив дозволение, оставили окопы, уйдя недалеко в тыл. Там и смогли выпустить 5 пуль каждый, ни о чем вообще-то, но зато теперь все понимали, как пользоваться немецкой винтовкой. А стреляет она ой как хорошо. Оставив солдат чистить стволы, занялся ремнями. У меня их много было теперь, решил подвесную соорудить. А что, мне так удобнее. Подвесив подсумки, удостоверился, что все сидит более или менее удобно. Зато боезапаса теперь куда как больше. Правда, это мое изобретение вконец выбесило офицера, и меня прямо-таки заставили снять мое изобретение. Что ж, сделал все то же самое, но надел под шинель. Конечно, теперь не так удобно, но лучше, чем было раньше. Правда, шинель топорщится, но лишь бы не мешала, в бою-то я ее расстегну. Опять сидим в траншее. Погода мерзкая, мелкий дождичек сыпал с утра, прохладно. Немец с утра здорово долбил артиллерией, командиры думали, что будет атака, но немцы не полезли. Где-то в стороне, правее нашего участка, слышалась ожесточенная стрельба, наверное, соседний батальон бьется. Но раз приказа о готовности нет, значит, не наступали, а отбивались. Да и вряд ли будет атака, сил для нее нет, как и боеприпасов. С моим поступком решилось просто. Вызвали таки в штаб, пришел, расспросили, все рассказал, и отправили обратно. Начальник штаба, кстати, как-то косо смотрел на нашего взводного, наверное, недолюбливает, или просто бесит он его, как и меня. А кому он может понравиться? Это ему не так, то не эдак. Тут ведь как, окромя устава, который несомненно нужно блюсти, есть еще куча всяких условностей и законов ведения войны. Вот и в штабе, пока взводный на меня выливал помои, старшие офицеры только морщились. Я дождался, когда тот закончит, и, получив разрешение говорить, высказал свою точку зрения. Бил, бью и буду бить. Если считаете это преступлением, накажите. А вообще, по раненым не стреляют, когда они сдаются, это да, есть тут такое. Но эти-то не сдавались, так я и сказал. Ни за что не стану переделывать себя. Захотят осудить, пускай судят, но меня так учили, да и просто внутри все горит. Как это, видеть врага, что топчет твою землю, но не стрелять? Вот эти благородия и довели страну своей куртуазией. Наказывать не стали, напротив, начштаба даже на выходе руку пожал, что было удивительно, старшие офицеры не подают обычно руки рядовым. Блин, как тут все сложно, с этими этикетами, правилами и прочим. Заметил уже, простых солдат, как и народ, тут и за людей не считают, но все же попадаются и нормальные командиры, офицеры то есть, понимают, что и как. Воронцов, сегодня заступаешь в дозор, спать запрещено, есть на позиции запрещено, открывать огонь без команды запрещено, наставлял прапорщик. Эх, не зря, наверное, в Красной армии прапорщики перестанут считаться офицерами. Прапор, он и в Африке прапор. А кто мне отдаст команду на открытие огня, если я и должен первым засекать врага? Решил все же открыть рот я. Сообщишь в траншею, унтер-офицер передаст данные дальше, а там будет видно. Господин прапорщик, а вам не кажется, что в условиях фронта это непозволительно долгая и вредная процедура? Хо-хо, опять у него рожу скривило. Рядовой, ты долго еще намерен пререкаться со старшим по званию? Ты мне уже надоел, я написал один рапорт на тебя, напишу и второй. Ваше право, господин прапорщик, ваше право, ответил я и вытянулся. Свободен пока, на позицию к 20:00. Ясно, так точно. Дозор, это интересно, но после приказа прапора скучно. Вперед смотрящий находится чуть впереди основной траншеи, у нас даже ход сообщения прорыт, не нужно вылезать из окопа, чтобы туда попасть. Ячейка небольшая, но места хватало. Придя к 8 часам вечера на пост и сменив бойца, что стоял ранее, осмотрелся. Слева и справа, метрах в 100, сидят такие же, как я, наблюдатели. Впереди нейтралка, колючка в несколько рядов, за ней позиции врага. Блин, мне бы оптику, с одной позиции можно у немцев взвод положить, прежде чем они пристреляются к моей позиции. Если приглядеться, их даже сейчас видно, то и дело показываются, выглядывая над бруствером. Даже не так, немцы просто ходят у себя в окопах как по проспекту, нисколько не пригибаясь. Стемнело, хотелось есть, да и пил я давно, а с собой нет. Фляга пуста, забыл набрать, вылетела из головы совсем. Сухарный мешочек остался в блиндаже, ну забыл я его, когда ел, забыл. Видимость становилась все хуже, еще и туман какой-то полез. Не, точно туман, не газы вроде. Стою, смотрю, не то чтобы до рези в глазах, но внимательность не притупляю. Вдруг, во сколько не знаю, часов у меня нет, с фрицев снимать не стал, а то бы точно обвинили в мародерстве, появился какой-то звук. Что это было, непонятно, но исходил он со стороны врага. То прекращаясь, то вновь появляясь, звук становился громче. Что-то шуршит, блин, там не фрицы ли ползут. Напрягаю зрение из всех сил, и тут прямо напротив ячейки выползает лиса. Твою мать, из-за тумана, вышло неожиданно, и я даже вздрогнул. Метров 10 до нее, может меньше, крадется такая, по сторонам не смотрит. Когда зверек еще чуть приблизился, стало понятно, почему он еле тащится. Лиса зацепилась за порванное заграждение, на ее задних лапах была колючка. Видимо, уже устав с ней бороться, лиса просто ползла прочь от этой напасти, да вот никак не получалось уйти. Жалко стало дурочку, видно, что еще маленькая. Я подтянулся и вылез из окопа. Винтовку оставил и тихо пополз к зверю, постоянно прислушиваясь и оглядывая округу. Вроде никого, это хорошо, только вот даст ли лиса себя трогать? Та, увидев меня, пригнула спину, но не побежала, да и не уйти ей, запуталась. «Тихо ты, еще поранишься», – прошептал я, – «дай помогу, дуреха». Протянув руку, но не касаясь, проверил, кинется ли она на меня. Лиса, чуть рыкнув, вышло у нее это как-то даже смешно, бросаться все же не стала, хоть и показала острые зубы. Взявшись за проволоку, я попробовал отцепить. «Я возьму твою лапку, хорошо, не бойся, только сниму эту железку, и ты побежишь домой», – вновь тихо-тихо прошептал я. Лиса уже лежала и, как мне показалось, даже ждала моих действий. Решив не тянуть, осторожно прикоснулся к лапам лисицы, кусаться она не стала, одной рукой, а второй вновь стал снимать проволоку. В этот раз вышло, пара колючек серьезно так зацепились за шубку, но я осторожно отцепил их, и лиса никуда не побежала. «Чего сидишь, беги давай, да подальше, а то еще убьют тут», — шикнул я на нее, так как руки уже убрал, то не боялся. Но поворачиваться спиной к такому, хоть и небольшому зверю, я не стал. Попятился так, как лежал, задом. Лиса провожала меня взглядом до тех пор, пока я не скрылся в ячейке. Далековато уже, может, уже и не видит меня, все же темень стоит знатная. Ее-то я разглядел только из-за окраса, да и то плохо. Хотя у зверя скорее всего зрение-то получше будет, чем у человека. Где был? Почти в тот момент, как я оказался в ямке, раздался голос за спиной. «Тьфу на вас, господин унтер-офицер!» — выругался я. «Напугали-то, я тебе дам сейчас, плеваться он тут будет!» — начал ругаться уже унтер. «Где был?» «Да вон, лиса сидит, видите?» — я указал в то место, откуда приполз только что. «Где?» — пытаясь рассмотреть хоть что-то, спросил унтер. «Да почти прямо, метров 8. Запуталась в проволоке, скулила так, что кошки в душе заскребли. Вытащил?» — уже спокойно спросил командир. «Ага», — кивнул я. «Ну, ладно, только больше из ячейки никуда, понял, и никому не говори об этом». «Так точно, господин унтер-офицер». «Тихо тут, пока да», — подтвердил я. «Можно вопрос, господин унтер-офицер?» «Что, мне сколько стоять-то, а то уже и есть, и пить хочется». «Чего, сухаря с собой не взял?» «Никак нет, забыл сумку в блиндаже, да и вода кончилась». «Такой справный вояка и забыл?» — недоуменно спросил унтер. «Ну, да», — пожал я плечами, — «и на старуху бывает проруха. На, держи». С этими словами унтер протянул мне горсть сухарей, выудив их из кармана, и отцепил от пояса свою флягу. «Премного благодарен». Я закинул сухари уже в свой карман и принял флягу. Закинув в рот один сухарик, чуть не переплевался. Унтер, видимо, вместе с табаком их таскает, горечь во рту появилась такая, что, прильнув к фляге, сразу выхлебал половину. «Через пару часов смена будет, отдохнешь». Унтер ушел, тихо, как мышь. Он и пришел так же, только в этот раз я его уже видел. Пожевав чуток сухариков, пришлось как следует почистить от табака, да водичкой сдобрив, продолжал вести наблюдение. Темно как в заднице, тишина стоит, лишь где-то в отдалении что-то грохочет, но даже сторону не могу определить, далеко. У немцев тоже тихо, иногда лишь доносятся обычные для войны звуки. 2 часа пролетели на удивление быстро, даже глаза не устали, как ко мне пришли. Тот же унтер привел солдата и разрешил покинуть пост. Побрел к блиндажу, был у нас свой, с перекрытием всего в один накат, укрытие от непогоды. Осмотревшись и найдя незанятое место среди солдат, просто приткнулся рядом. Мыслей в голове столько, что аж думать устал, пытался переключиться, выходило с трудом. Но усталость все же взяла свое, и я отключился. Сколько спал, не имею представления, проснулся от тычка в плечо. «Подъем, вояки!» — все тот же унтер-офицер стоял рядом и скалился. «Поработать треба, айда!» Началось в колхозе утро с хреновой работенки. В полосе своего взвода мы собирали трупы, видели немцев, буквально в сотне метров от нас, занимались враги тем же самым. Похоронные команды работали вовсю, мы-то только собрали убитых, а уж другие бойцы их увозили на подводах в тыл, хоронить, наверное. К обеду приперся довольный прапорщик, с надменным видом походил по траншее, а после выдал. «Ну, что, рядовой, скоро получишь свое за самоуправство. Вы о чем, ваше благородие?» Сделал вид, что не помню зла. Немцы утром парламентера прислали, требуют выдать преступника, подло убившего нескольких солдат и укравшего их оружие. «О, так мне на войне еще и разрешение спрашивать нужно, чтобы врага убивать?» Вновь начал заводиться я. «А ты как думал?» Даже удивился прапорщик. «Ну, если свои сдадут, значит, отвечу». «Что значит сдадут? Ты совершил преступление. У нас с вами разные взгляды на ведение войны, так что спорить бесполезно, ваше благородие. Но то, о чем говорите вы, просто вредительство и подлость. Спорить ты вообще не можешь, не положено». «Так точно», — ответил я спокойно. Прапор ушел, я начал лихорадочно обдумывать, что делать. «Что же такое получается? Меня что, фрицам выдадут? Свои? Млять, какие они тогда свои? Вопросов тьма, у меня и так еще культурный шок, а тут новое приключение. За что такое счастье? Почему-то отчаянно захотелось свалить, не из окопа, а вообще. Тут, кстати, совсем несложно оказаться за границей, близко все. Правда, денег совсем нет, копейки какие-то, но думаю, с моими знаниями и опытом не пропаду». Только во второй половине дня за мной прибежал порученец из штаба, требовали явиться. Винтовку не оставил, нехай разоружают. В штабе было полно народа, увидел и врагов. Немцы, в прикольных своих касках с шишаками, стояли с гордо поднятыми головами и презрительно смотрели на меня. Винтовку-то сразу опознали. Я и не думал стесняться, встав по стойке смирно. «Рядовой Воронцов, это вы уничтожили вражеских солдат и забрали их оружие вчера вечером?» Тут же последовал вопрос. «Так точно, ваше высокоблагородие», — отрапортовал я полковнику, командиру нашего полка. Мужик солидный, стройный, подтянутый, добавляли солидности шикарные усы и бородка, да и ордена на мундире не просто так, боевые. Да и узнал я его, фотографии в будущем видел, так как этот самый полковник через пару лет станет генералом Белой армии Марковым. Да-да, будет воевать против своего же народа, названного красными. Они стреляли в вашем направлении, оп-па, а вопросец-то со смыслом. Все понял, ваш согбрать, не дурак. Именно из-за стрельбы я и открыл огонь. Стрелял я не один, просто патроны кончились, решил взять у них. И правильно сделал, топай отсюда. Кивнул мне полковник и повернулся к фрицам. Как видите, господа, мой солдат стрелял лишь в ответ, поэтому ни в какое мародерство я не верю. Взял оружие убитых, ну... Так мы на войне, господа, того требовала обстановка, вот он так и поступил, при угрозе жизни все средства хороши, вам ли этого не знать, при отступлении все наше вооружение остается у вас, вы же нам его не возвращаете, я не вижу в этом преступления, поэтому вам пора, честь имею, это я уже услышал, практически выйдя из палатки командира, не сдал меня комполка, не сдал, вот сейчас вернусь, прапор-то весь на говно и зайдет, ты не ушел еще. Меня вдруг окликнули, и пришлось остановиться и обернуться. «Отлично, сейчас немцы уйдут, зайди вновь, это кто-то из штаба, есть», — козырнул я. Постояв невдалеке и понаблюдав, как делегация врага ушла к месту перехода нейтральной полосы, я направился к командирской палатке. Внутрь, конечно, не пошел, встал в нескольких шагах и замер. Спустя несколько минут тот же военный, что окликнул меня недавно, вышел от командира и, найдя меня глазами, подозвал к себе. «Заходи, в палатке уже успели накурить так, что хоть топор вешай, рядовой. По делу ты поступил правильно, а вот по совести», — начал командир полка, — «был он зол, переговоры, видимо, были тяжелыми, так поступать нельзя. Понимаешь, теперь и враг сможет так же к нам приходить и убивать наших солдат во сне. Я же не во сне убивал, да и для того, чтобы не приходили, мы и ставим часовых», — возмутился, не повышая голоса я. «Да я-то все понимаю, с оружием и боеприпасами плохо, то, что ты сделал, необычно, но правильно. Но когда дойдет до штаба армии, нам может не поздоровиться. Сейчас иди во взвод, немцы наверняка захотят отомстить и начнут атаку, готовьтесь. Отбиваться-то есть чем, теперь есть», — кивнул я, — «разрешите выполнять?» «Иди, Воронцов, иди», — кивнул благожелательно полковник и махнул рукой. Вернувшись во взвод, застал прапора за сочинением. «Ну, писал чего-то». Пройдя мимо и козырнув, даже не стал что-либо говорить ему. Нашел унтера и передал слова командира полка о возможной атаке. Тот чуток поворчал, но побежал проверять всех солдат взвода. Минут через 30 начался ад. Враг ударил тяжелой артиллерией. Казалось, обстрелу не будет конца. Такой интенсивности обстрелов я еще не видывал. Это было страшно и непривычно для меня, поэтому пришлось всерьез сдерживаться, чтобы не облажаться. В траншеи были вырыты небольшие норы, чтобы можно было укрыться от вражеского обстрела. Так задолбался туда залезать. Только заберешься, подожмешь коленки к груди, как от близкого разрыва тебя выкидывает нафиг оттуда да землей заваливает. Земля ходуном ходит, осколки с визгом пролетают где-то над головой, а ты вновь и вновь пытаешься залезть в спасительную щель. Везло не всем. Бывалые, их сразу видно, спокойно лежат, скрючившись и не шевелясь, а кто-то не выдерживал и, вскакивая во весь рост, куда-то бежал. Солдаты получали увечья, а из кого-то и жизнь уходила, и во всем этом говне виноват я. Останусь в живых, пойду к командиру и предложу свои услуги. Именно те, что умею хорошо делать. Пусть тут так не принято, но я решил. После трехчасового, безостановочного артобстрела немец в атаку не пошел. Это было словно наказанием за мои действия. Вообще, конечно, был удивлен, что немцы вот так приперлись в штаб полка и стали права качать. Удивило меня это и озадачило. Как так, война тут или так, прогулка? Ведь они могли позиции срисовать или штаб накрыть. Хрень какая-то тут творится, с этими правилами ведения войны. К вечеру, когда все было тихо, я подошел к прапору и попросил разрешения сходить в штаб полка. Дескать, забыл кое-что доложить, а сейчас вспомнил. Прапорщик ругался, как всегда, но отпустил. После обстрела, кстати, он был слегка пришибленным, проняло, что ли. Может, поймет, наконец, что врага нужно уничтожать, как только увидишь. Помните знаменитое стихотворение времен Отечественной? Сколько раз увидишь его, столько раз и убей. Браток, доложи командиру, рядовой Воронцов просит принять. Подойдя к часовому возле штаба, обратился к нему я. Тебя звали? Какой тут строгий, а главное, наглый ефрейтор. Конечно, я совсем не по уставу явился, но дело важное.